Глава 43. Отряхнув одежду, я последовала за Дэвилом в дом. Когда он открыл дверь, в большой комнате загорелся яркий свет. «Здесь обычно темновато из-за жалюзи, но в твоей комнате со светом проблем не возникнет, там есть большое окно». Оглядевшись по сторонам, я поняла, что снаружи дом выглядит намного меньше, чем внутри. Просторная прохожая не обременена множеством мебели. Симпатичный маленький ковер создает контраст с темным бревенчатым полом, над камином небольшой телевизор. Напротив него диванчик и компьютерный стол в углу. Уютное место. «Ну, как там говорят? Чувствую себя как дома. Там кухня». Парень указал на слегка приоткрытую дверь справа от меня. «Холодильник забит, можешь готовить что угодно». «Готовить? Уверен, он бы не хотел попробовать то, что я могу приготовить. Пока я жила у Вистарда в квартире, то питалась готовой едой и полуфабрикатами, разогретыми в микроволновке». «Там твоя спальня, слева ванная», — указал он на комнату через дверь от кухни. «А это посередине?» «Моя?» Дэвил, должно быть, заметил мою неоднозначную реакцию, поэтому усмехнулся. Я уже было хотела возмутиться и вообще перейти к вопросу о том, что я вообще тут делаю, как входная дверь открылась, и перед нами появился Адриан. Его глаза сразу встретились с моими, по телу пробежала дрожь, и чувство стыда поселилось где-то рядом с ненавистью. Я тут же мысленно отругала себя. Мне нечего стыдиться. Все, что происходит, его вина. «Почему вы не закрываетесь?» «Мы только вошли. Не парься, мужик, у тебя паранойя». «Паранойя? А как ты объяснишь эту ссадину на ее лице?» Вистарда шагнул ко мне, и я, немного поежившись, отступила. Тот бросил на меня злобный взгляд, но ничего не сказал. Конечно, я почувствовала, как щебенка впилась мне в щеку и, очевидно, оставила следы, но с каких пор Адриана волнуют мои ссадины? «Я просто показал, что не нужно от меня убегать». Дэвил пожал плечами и плюхнулся на диван. «Ты ударил ее?» «Немного проучил». «Не смей больше прикасаться к ней, ясно тебе?» Вистарда двинулся в сторону дивана, а парень, сидевший на нем, лишь рассмеялся. «Выглядишь как курица с яйцом, Адриан. Я не бью женщин, ты знаешь это, и ты прекрасно знаешь, что я с ними делаю». Он складывает вместе два пальца, указательный, средний, и направляет в мою сторону. Пуф! Я вздрагиваю от этого действия. Вистарда подходит ко мне и кладет руки на плечи. Я отстраняюсь. «Не трогай меня». Ухмылка появляется на лице Дэвила, когда он встает и проходит мимо нас, задевая меня рукой. Адриан мечет свой злобный взгляд от меня к нему. «Я вернусь к вечеру, голубки. Развлекайтесь». Дверь за парнем захлопывается, и я остаюсь один на один с тем, с кем бы не хотела оставаться. Тот вечер все еще не выходит из моей головы. Я все могу понять, но только не насилие. Ком горечи подступает к горлу. Я отворачиваюсь к окну, сложив руки на груди, и разглядываю мелкие речные волны. Если бы не Вистарда, я бы назвала это место романтичным. «Дэв ударил тебя?» «Дэв?» «Он не представился?» «Он сказал называть его Дэвилом». «Ясно». «Должно быть, Дэв сокращен от Дэвила, так я поняла, но это не особо меня волнует». «Кто он такой? Кто ты такой, Адриан?» Я, наконец, оборачиваюсь, проглотив весь собравшийся в горле ком. «Это долгая история». Он поразительно спокоен и даже ни разу не обозвал меня, не отвел глаза в сторону. Как удобно. У меня много времени, судя по тому, что я здесь. Кстати, зачем? Это меня тоже волнует. Исходя из того, что этот человек, указывая на дверь, носит с собой оружие, и ему не составляет труда угрожать людям. Вы собираетесь убить меня? Адриан хмурит брови, затем медленно качает головой. Понятия не имею, что ты там себе надумала, любовь моя, но... Прекрати! Не усложняй! «Не усложняй!» Я громко выдыхаю, отхожу назад, выставив руку вперед, когда Вистарда шагает на меня. Заметив мой протест, он останавливается. «Все, что я делаю по отношению к тебе, имеет смысл, Алина. Однажды ты поймешь, здесь, с Дэвом, ты будешь в безопасности, а я все решу». «Что решишь, Адриан? Что происходит? Ты угрожал моей подруге, когда я сбежала. Ты отвел меня в бордель и подложил под своих друзей. И если бы твоя подруга не прикончила одного из них прямо на моих глазах...» На этих словах что-то на лице Вистарда дернулось, его брови сошлись на переносице. Я замолчала, потому что понимала, что кричу. Эта тема выводит меня из себя. И самое ужасное, что я, похоже, отчаянно продолжаю испытывать что-то будоражащее к человеку, который вытирает о меня ноги. И я был вынужден. Качаю головой, снова поворачиваюсь к окну. Хочу поговорить с папой. Это не лучшая идея. Он знает, что ты в порядке, и он ждет твоего возвращения по окончанию договора. Где-то глубоко внутри меня зарождается боль, которая, пожалуй, имела вес всю мою сознательную жизнь. Моего отца волнуют бумажки, но только не я. А вот, держи. Поворачиваю голову, быстро вытираю слезу с правой щеки, вижу в руке Адриана смартфон. Осторожно беру его, вскидываю брови кверху. Твой новый телефон. На нем блокировка, защита от слежки, наши с Дэвом номера, служба спасения на быстром наборе. Это все, что тебе сейчас нужно. А теперь скажи, ты веришь мне, Манами или Стиба? Его рука касается моего лица, и это настолько непривычно ощущать, что даже физически больно. Я закрываю глаза, медленно качнув головой. Я не могу. Все, что я прошу. Нет, Адриан, доверие нужно заслужить. Ты ведь понимаешь это? Ты появляешься, принуждаешь меня к тому, чего я не хочу. Поцелаешь человека с оружием, затем в меня стреляют средь бела дня. Я не могу. Играй свои игры подальше от меня. Стой. Что? Я была бы благодарна, если бы ты убрался из моей жизни. Что ты имела в виду, когда сказала, что в тебя стреляли? Его лицо приобрело хмурый оттенок. Я почувствовала напряжение руки, которую он даже не соизволил убрать от моего лица. Когда я вышла из дома, не уверена, что это касается меня, но Дэвил сказал, что видел прицел. А затем он толкнул меня на землю, и витрина позади нас рассыпалась, как песок от выстрела. Возможно, кто-то ошибся. Нет. Адриан на мгновение отвел взгляд в сторону, а затем снова вернул его ко мне. Это не ошибка. Мое сердце запускает новый ритм и набирает обороты с каждой секунды, и я клянусь, что никогда прежде не видела Вистарда таким рассеянным и взволнованным. Это не похоже на него. Что от меня хотят? И кто? Это очень плохие люди, Алина. Прятать тебя в своей квартире — вынужденная мера. Почти никто не знал о ней, но раз ты говоришь, они не ошибаются, не промахиваются. Это было предупреждение. Но... Я не совсем соображаю даже, что говорить. Либо Адриан врет, либо... Это не имеет смысла, и сейчас я чувствую себя маленькой, испуганной девочкой, потому что в эту минуту по-настоящему верю ему. Я ничего не сделала. Я знаю. Он поглаживает большим пальцем мою щеку, затем наклоняется и слегка касается губами моего лба. Я немного ощетиниваюсь, отступив в сторону. Я позабочусь об этом.